Алло, Валентина Петровна. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Как жизнь? Нормально. К Новому году готовишься? Да. Да, что, елку нарядила? Нет. Почему? Белье стираешь. Белье, это ты так готовишься? Да. Ты вместо, у тебя вместо елки будет белье, что ли, на палке? Да, что ж оно, грязное должно валяться. А мандарины притащишь? Обязательно. Нас угостишь? Никого я не собираюсь вокруг себя. А толстый-то приедет? Обязательно. И что, будет мужиков с этажей спускать? А? Будет мужиков с этажей спускать? Чего мужиков? Ну, если толстый у тебя дома сидеть будет, а мы к тебе придем, она нас с этажа спустит? Никого я не собираюсь приглашать. А толстую? Имею в виду посторонних. А они толст... все будут. А толстая это что, не посторонняя, что ли? Нет. А кто это? А твое какое дело? Ты путаешься. Ты-то говорил, что с ней в очереди познакомилась, то это твоя дочка. Да кто она есть? Дочка. Это ты с дочкой в очереди познакомилась? А, ты, да наверное, нет. Пока... Ты в очереди в магазине пока стояла, наверное, забеременела, да? Да. И как же так в очереди получилось? Так вот. А с кем всё ты там? Всё бывает. С кем ты там? От кого? От хуя одного. Ну понятно, что от хуя беременеют. От какого хуя-то? Обыкновенного, человеческого. Да. А от лошади бы ты не забеременела? Нет. А ты пробовала? От лошади не была. Не пробовала? Нет, лошадь не пробовала. А хочешь попробовать? А? Попробовать хочешь? Да нет. А то мы можем тебе еще и собаку пригнать. Подарочек на Новый год. Спасибо. А если что... мне потребуется собака, я найду без вас. И что ты будешь делать? На нас травить? Да. А почему это... Ты хулиганишь? Какая вот... От природы бандитка. Бандитка? Это мы с тебя пример взяли. Угу. Ну, а как с квартиркой? Квартирка в порядке? Квартира как квартира. В порядке все? Да, 13 метров подмести недолго. А кто это к тебе там заходил в квартиру-то? Когда? Да вот, вчера кто-то приходил. Кто нужен, тот и приходил. Ну, а что это они в квартиру заходят? У меня родных много, пол Москвы. Так а почему ты меня не оповестила, что к тебе там кто-то в квартирку заходит? Кто ты есть такой хуй, чтобы тебя оповещать? Я из 218-й. Ну и что? Твой соседушка. Ну и что? Я должен знать, кто к тебе там... А то вдруг вот наберешь людей, они нас зальют. Ну и что ж, покупаешь, поплаваешь? Нет, мы на тебя в суд подадим, квартирку отсудим. Спишь и видишь чужие квартиры. Лучше, блядь, иди работай, сука, да а зарабатывай. Я... А я работаю на вокзале. Вот и зарабатывай. У меня жена на вокзале работает. На квартиру зарабатывай. У меня жена на вокзале работает. Это Казан. Я знаю. Откуда? Сам говорил. Да, когда? Что ж я тебе сказал? Вас приветствует ТКС-банк. Специалист ответит вам в течение 1 минуты.